Итак, сонет, видим, что Шекспира, сонет номер 18. А как ты сделаешь так, что сначала у нас орган, а потом фридбэк? Очень просто. Тебе нужен сначала хор или сначала орган? Сначала давай мы с хорами запишем, потом ты подключишь к нему фридбэк. Не, подожди, можно сделать так. Сначала фигачишь ты на органе, потом делаешь маленькую паузу, я переключаюсь на хоры, потом ты снова делаешь маленькую паузу, и я тебе включаю гитару. Давай. Так, 0.48. Так, мы уже прём? Мы уже прём. Стой! Заново, плиз. Стой! Ты, когда это будешь делать остановочку, ты мне скажи как. Делаю вот так. Так, 143 у нас, хоры. Заново. Да ёп. To a summer's day, though art more lovely and more temperate, rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leave hath all too short a day. Some time to heart the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. Только хоры видит сейчас, да? And every family. Еще раз я кашляну. And every... Еще раз, подожди, пока я договорю. And... Твою мать. Давай. And every... Я молчу. And every fair from fair sometime declines. By chance on it. By chance on nature's changing course and trends. Atvali. But the external summer shall not fade. No loose possession, nor that fade always. Possession, all that faileth always. Nor shall they break the wonders in his shade. When in eternal lies to time the growest. So long as man can breathe. Где гитара вообще? Вот она. А, блин. So long as man can breathe, the eyes can see. So long lives this, and this gives life to thee. Короче говоря, претензия номер раз. Как я это буду все склеивать? Претензия номер два. Ты покопил, ты слово три забыл, вот деф, ты забыл вообще. No shall break to wonders in his shade. Я сказал, no, no shall death break. А, no shall death break. Death, это был вот это вот маленькое, да? Death. No shall death break. No. Блин, твою мать, ну что ж та жизнь? Не работает? Работает, работает. Так и Ну что ты? Потом буду весь твой... Ну, ты можешь подождать. Ты вырежешь мат и оставишь только его. Да, я вырежу мат и оставлю только... А, блин. Нор шел на рейк. У меня уже типично блэковое мировоззрение, что все песенки о природе, о любви, о вечном должны петься таким вот голосом. Как Борг Нагар. Неправильно. Shall I compare this to a summer? Да. Да, слушай, дай я с одними хорами тогда запишу и с гитарой. Вот как он будет. Тогда...